бунт молодых индейцев. Проходили недели нашей совместной жизни. Я обретал все большую уверенность, что индейцы не вынашивают против меня враждебных замыслов. Во всяком случае, я не замечал в их поведении ничего подозрительного. Скорее наоборот, это я все еще вызывал у них кое-какие опасения. Нередко я подмечал, как они украдкой бросают на меня испуганные взгляды. Я не мог найти этому объяснения, поскольку жили мы довольно дружно, а от мысли навязать им новые имена я быстро отказался, натолкнувшись на столь упорное с их стороны сопротивление. «Почему вы боитесь меня?» – спросил я их как-то без обиняков. Они переглянулись и ничего не ответили. Молчание их служило лучшим доказательством того, что я не ошибался. Я всегда относился к ним справедливо, разными способами высказывал свое расположение. Поэтому их недоверчивость меня удивляла. «Арнак», – допытывался я, – «ты старше и разумнее. Я требую ответить мне, отчего вы меня боитесь? Потому что я белый, да?» Арнак с ответом медлил. Он был явно смущен. «Причина в том, что я белый», — настаивал я. «Нет, господин», — ответил он наконец. «Не только». «Да говори же толком, черт побери. Ты был на корабле». «На корабле?» «Да, господин». «Ну и что из этого?» «Ведь это я на корабле пришел тебе на помощь. Разве ты забыл об этом?» «Нет, господин, но корабль был плохой. Он грабил наши деревни, убивал индейцев, увозил людей в рабство, издевался над ними. А ты был с ними?» «А, значит, ты считаешь, что я такой же злодей и пират, как и все остальные на корабле?» «Не совсем, но...» «Но все-таки пират, да?» «Да, господин», — ответил индеец с подкупающей откровенностью. «Ты ошибаешься, Арнак. Я не пират и не злодей. Я попал на пиратский корабль по жестокой необходимости и не по своей воле. А вы боитесь, что я могу продать вас в рабство?» «Нет, господин, продать нас нельзя. Мы будем драться до последнего вздоха». «Ты напрасно все это говоришь. До этого дела никогда не дойдет. Я ни за что не применю против вас силы. Если мы когда-нибудь выберемся отсюда, а ведь рано или поздно это случится, вы поплывете в свою деревню, а я на свою родину, на север». Для придания этим словам вещей убедительности, я рассказал им в доступной для их понимания форме о своих последних злоключениях в Вирджинии, объяснив, как и почему я совершенно случайно оказался на пиратском корабле. Индейцы слушали меня с напряженным вниманием, но, когда я закончил рассказ, по их замкнутым лицам невозможно было понять, удалось ли мне развеять их сомнения. Хотя казалось, что да. По вечерам у костра беседы наши нередко обращались к одной и той же теме. Как нам выбраться с нашего островного заключения? Я решил, что мне лучше всего было бы добраться вместе с юношами до их родного селения, местоположение которого мы предполагали где-то недалеко к востоку от нас, на побережье материка. Я знал, что шторм, до того как бросить на скалы добрую надежду, нес нас много дней кряду на юго-запад, и значит теперь устье реки Ориноко и родную деревню моих новых друзей следовало искать где-то на востоке. Попав в их деревню, я сумел бы затем с помощью индейцев добраться до заселенных англичанами Антильских островов. В один из дней я отправился с Арнаком, Вагура оставался караулить кукурузу на южную оконечность нашего острова, чтобы еще раз осмотреть пролив между островом и материком. Пролив был не широк, миль 8-9, однако морское течение, как уверял Арнак, было здесь очень сильным и устремлялось сначала к востоку на запад, а потом поворачивало на север, в открытое море. Мы нашли место, с которого удобнее всего было бы отчалить с острова. Но на чем? «В том-то и дело, на чем?» – произнес я вслух. «Скорее для самого себя, чем для своего спутника. Вернее всего, было бы на лодке. Но сколько понадобится времени, чтобы изготовить лодку с помощью одного единственного небольшого ножа?» «Можно выжечь дерево, господин», – подсказал идею Арнак. «Выжечь можно, но на это потребуется много месяцев. Я думаю, надо еще раз попробовать на плоту. Как ты считаешь?» «Сильное течение. А построим плот попрочнее, с хорошим рулем, и кроме того, сделаем 3 прочных весла. Поставим парус и пустимся в путь, когда ветер будет с севера в сторону земли. Я думаю, преодолеем течение». «Парус?» — переспросил индеец. «Ну да, простой небольшой парус. У нас, конечно, нет парусины, но зато вокруг щедрая природа. Сплетем из тонких лиан плотную циновку, легкую, прочную, как полотно. Покроем ее широкими листьями и получим парус. Лучше и не надо». Я был исполнен уверенности в успехе, и эта вера передалась и Арнаку. Переплыть втроем пролив с 3 веслами под парусом представлялось нам теперь предприятием вполне осуществимым. И я не сомневался, что в самом скором времени нам удастся выбраться с острова. К строительству плота мы решили приступить сразу же после сбора кукурузы. На южную оконечность острова мы добрались довольно быстро. До полудня оставалось еще немало времени. День довольно пасмурный и не слишком жаркий давал возможность идти сравнительно быстро, и, воспользовавшись этим, мы направились берегом дальше, на западную оконечность острова, которую я до сих пор совсем еще не знал. Подтвердились рассказы юноши. По пути мы встретили много следов черепах, выходивших по ночам из моря на сушу. Настоящее черепашье царство разместилось на выступающей в море песчаной косе. Здесь на каждом шагу встречались панцири черепах, нашедших на суше свою погибель. «Сколько панцирей?» – заметил я. «Смотри, как много дохнет черепах». «Это его работа», – пояснил Арнак. «Он любит есть черепах». «Ягуар?» «Да, господин». «Значит, правда, что ягуар переплывает пролив, как ты однажды рассказывал?» «Конечно, правда». «Несмотря на течение?» «Он сильнее течения». Мы обшарили прибрежные заросли, начинавшиеся сразу же за песчаными дюнами, и довольно быстро отыскали черепаху. Средней величины она весила футов около 50. Мы перевернули ее на спину, прирезали, затем извлекли из панциря мясо и, завернув его в листья, уложили в 2 корзины, которые были у нас за плечами. Пора было возвращаться, и тут вдруг Арнак, ходивший неподалеку, издал предостерегающий окрик. Я схватил лук и бросился к нему. «Он!» – прошептал индеец, указывая на землю. На песке и на траве отчетливо вырисовывался отпечаток следа ягуара. Присмотревшись внимательнее, я понял предостережение Арнака. След был свежим. Хищник рыскал здесь не раньше сегодняшнего утра. Не двигаясь с места, мы внимательно вглядывались в окружающие нас заросли. «Уйдем отсюда, господин», – прошептал Арнак. На его посеревшем лице отражалось сильное беспокойство. До берега моря было недалеко. 2 десятка прыжков сквозь колючие заросли, и мы выбрались из чащи на более безопасное место. Держась ближе к воде, мы пустились в обратный путь. «Может, он спал недалеко от нас?» – оправдывался Арнак, обретя снова свой прежний здоровый бронзовый цвет лица. «Очень может быть», – согласился я. «Веселенькое было бы дело, разбуди мы его ненароком». Я взглянул на наши копья, луки и стрелы, которые, хотя и были изготовлены из самых прочных сортов дерева, однако представляли собой слишком слабое орудие против такого мощного хищника, как ягуар. После нескольких часов пути мы подошли к знакомым местам в окрестностях нашей пещеры. Проходя неподалеку от могилы капитана, я отклонился в сторону от дороги, чтобы взглянуть на ее место. Арнак молча следовал за мной. Могилы я не нашел. Дожди сравняли холм, смыв все следы. Где-то здесь я его и похоронил. Проговорил я, обращаясь к индейцу и краем глаза следя за выражением его лица. Он знал, о ком я говорю, но не высказал ни беспокойства, ни замешательства. «Долго пришлось с ним драться?» – неожиданно спросил я. «Нет, господин», – отвечал Арнак, глядя мне прямо в глаза. И здесь меня впервые поразило его необыкновенное прямодушие. «Когда вы на него напали?» – продолжал я допытываться. «Сразу, как он вышел из воды?» «Нет». «Расскажи, как это было». Рассказ его был простым и потрясающим. Волны смыли Арнака с тонущего судна. Из последних сил он держался на поверхности, невзирая на шторм. Доплыл до острова и упал на песок. Спустя какое-то время он увидел человека. Это был Вагура, которого волны тоже выбросили неподалеку на берег. Вдвоем они побрели дальше. У опушки леса услышали голос, взывавший о помощи. Подойдя ближе, они буквально наткнулись на капитана, лежащего на земле. Он был в сознании, но двигался с трудом. Кажется, вывихнул ногу. Узнав их, он приподнялся на локтях и выхватил пистолет. Видя, что они собираются бежать, он грозным голосом, каким имел обыкновение орать на них на корабле, приказал: «Арнак, ко мне, скотина!» Они убежали. Однако, оправившись от первого испуга, решили, что должны убить его. Тогда они и не знали еще, что находятся на острове, и что убийство капитана является для них неизбежной необходимостью. В лесу они быстро вооружились двумя дубинами и вернулись к капитану. Он выполз из зарослей, опасаясь, очевидно, внезапного нападения, и лежал теперь на прибрежном песке у самой воды. Недолго думая, они бросились к нему. Он встал. В левой руке у него был пистолет, в правой – толстая палка. Прицелившись в Арнака, он спустил курок, но выстрела не последовало. Порох, вероятно, осырел. Тогда он занес для удара палку. Но Арнак оказался проворнее и страшным ударом дубины по голове свалил капитана на землю. Увидев, что он мертв, они убежали на южную часть острова, опасаясь других пиратов, которые, могло статься, тоже спаслись. Арнак закончил свой рассказ. Он устремил на меня внимательный взгляд и, как видно, отнюдь не чувствовал себя в чем-то виноватым. Минуту спустя он спросил меня голосом, в котором звучала гордая, едва ли не вызывающая нота: «Ты удивлен, что мы его убили?» Поставленный в тупик такой, исполненный чувства собственного достоинства позицией этого 20-летнего индейца, я окинул мысленным взором все связанные с ним события. Этот юный индеец рассеивал в прах все мои былые представления о краснокожих. Представления предвзятые, поверхностные и, стыдно признаться, совершенно ошибочные. А я-то, глупец, собирался превратить его в подобие пятницы. В этакого безотказного херувима в образе дикаря, счастье всей жизни для которого служить своему белому господину в качестве верного раба. Поскольку я продолжал молчать, а он ждал, Арнак задал новый вопрос: «А ты, господин, на нашем месте поступил бы иначе?» «Нет», – буркнул я. «Я не забыл, что на корабле и сам вынашивал планы убийства капитана во время шторма, считая это актом необходимой самозащиты». В поле дозревала кукуруза. На следующий день после вылазки на южную и западную оконечности острова мы приступили к уборке урожая. Крохотный клочок земли доставил нам не слишком много хлопот. Со сбором початков, лущением зерна мы управились за один неполный день. Урожай был вполне приличным и составил что-то около полутора мешков. И после просушки мы наполнили зерном несколько корзин. Легко себе представить, как вкусны были для нас первые лепешки, испеченные из кукурузной муки. С желтыми плодами, райскими яблочками и печеным черепашьим мясом они казались нам королевским лакомством. Хотя думаю, что любой, даже не очень привередливый кулинар, счел бы это блюдо более подходящим для собак, нежели для людей. Однако нам на необитаемом острове было не до привередливости. И не жалуясь в тот период на здоровье, мы поедали все, что было хоть сколь-нибудь съедобным. 3 или 4 дня спустя я испытал потрясение, какого мне еще не приходилось испытывать на острове. Разве что в ту ночь, когда я захватил Арнака у заячьей ямы и взял его в плен. Втроем мы отправились за кокосовыми орехами, поросшими в миле на севере от нашей пещеры. Парни взбирались на пальмы, срывали плоды, а я стоял внизу. Бросив случайный взгляд на море, я остолбенел. Там, в каких-нибудь 4-5 милях от нас, плыл большой корабль. В лучах утреннего солнца сияли белые паруса. В первый миг я решил, что это мираж. «Арнак, Вагура!» – закричал я, указывая на корабль. Волна счастья захлестнула мне сердце. Я давно готовился к этому и теперь знал, что нужно делать. «К пещере!» – крикнул я своим товарищам и, что есть мочи, помчался вперед. Костер после утренней трапезы еще чуть-чуть горел. Мне не составляло труда раздуть пламя, подбросив в него сухих веток. Индейцы явились вслед за мной, но несколько замешкавшись. Бежали они, видимо, не слишком торопясь. «На гору!» — крикнул я. «Тащите хворост как можно больше!» Сам я схватил пылающую головню и стал взбираться с ней вверх по склону. Холм, у подножья которого находилась пещера, возвышался над уровнем моря сажней на 100-150. Когда я, обливаясь потом и задыхаясь, достиг вершины, головня все еще горела. Повсюду вокруг, по склонам, на самой вершине холма рос кустарник. Я быстро наломал кучу веток и развел костер. Он вспыхнул ярким пламенем, но дыма почти не давал. Кусты были сухими, без листьев, и все в колючках. С вершины холма горизонт перед моим взором значительно расширялся. Корабль в море был словно на ладони. Он шел под всеми парусами с востока и держал курс прямо на большой остров, очертания которого вырисовывались на севере. Мне пришел на память наш разговор с индейцами об острове Маргарита и нашем предположении, что виднеющаяся на севере земля и есть этот остров. Теперь курс корабля, кажется, подтверждал наши тогдашние предположения. Не Маргарита ли это на самом деле? Надо было побыстрее подбросить в огонь зеленых веток, чтобы костер дал побольше густого дыма. И я взглянул вниз. Индейцы медленно поднимались по склону. «Эй, там, быстрее!» — крикнул я. Однако они словно не слышали. Я крикнул еще раз. И тут с удивлением заметил, что они не тащили с собой веток для костра, как я им велел. А держали в руках, я не поверил своим глазам. Только луки и стрелы. «Черт побери, но я вам покажу». Когда индейцы приблизились, я поразился непривычно замкнутому выражению их лиц. Не доходя до меня шагов 20, они остановились. «Господин», — произнес Арнак мрачно и решительно, — «мы не хотим костер». Меня словно поразило громом. «А, Арнак, что ты болтаешь? Без костра они нас не заметят». «И пусть». «Ты что, с ума сошел?» «Нет, господин, но костра не будет». Я онемел. Воцарилось молчание. Тишину нарушал лишь треск догорающего костра. Упорство индейцев вызвало у меня недоумение. Устремив на них укоризненный взгляд, я двинулся в их сторону. «Господин», — торопливо выкрикнул Арнак, — «пожалуйста, не подходи к нам». Луки они держали натянутыми, хотя, правда, с опущенными вниз стрелами. Не обращая внимания ни на их слова, ни на луки, я продолжал идти. Они стали медленно отступать, явно уклоняясь от стычки. «Что вам взбрело в голову?» «Говорите же, черт побери!» — вырвалось у меня в сердцах. «Мы не хотим быть рабами», — — ответил Арнак. «Вы не будете? Кто вас заставит?» «Ты ошибаешься, господин. Там плохие люди». Арнак указал глазами на корабль. «Они захватят нас в рабство. Ты в этом уверен?» «Да, господин. Это испанский корабль. А если не испанский? Если английский или голландский?» Арнак не произнес в ответ ни слова, лишь грустно покачал головой, будто говоря, что все одно и то же. Парень был, кажется, прав и реально оценивал обстановку. Уроки жизни не прошли для него даром. Да, было горькой правдой. Сюда, в богатые воды Карибского моря, все европейские морские державы слали отбросы своего общества. Историю здесь творили и острова, во славу корон своих монархов, захватывали пираты или люди с пиратскими натурами и склонностями. Здесь, не стихая, бушевала разбойничья война. Всякий против каждого, чтобы вырвать друг у друга добычу, захваченную по праву кулака. Однако все они, независимо от национальной принадлежности, сообща преследовали местное индийское население, расценивая всюду его лишь как свою добычу, как объект грабежа, истребления или обращения в рабство. Матрос Вильям не раз рассказывал мне и об этом, и о леденящих кровь жестокостях англичан. Охваченный неожиданной радостью появления после стольких месяцев вынужденного плена, первой ласточкой цивилизованного мира, я не подумал, кто это был, провозвестник доброго или злого рока. Для моих товарищей скорее злого, а для меня, кто знает, доброго ли. Вероятнее всего, судно действительно было испанским. Об этом свидетельствовали разные признаки. Но какая плачевная судьба ждала меня в руках испанцев. Пусть даже мне бы и удалось скрыть факт своей службы на пиратском судне. Англичане и испанцы, как известно, с давних пор соперничая в этих водах, питали друг другу непримиримую ненависть. Все это пронеслось в моей голове с быстротою молнии. «Хорошо, огня не будет», — решил я, к видимой радости своих товарищей, и ногой разбросал догоравшие остатки костра. Спускаясь с горы, я размышлял о поразительной решимости, сказал бы больше, несгибаемой стойкости юноши. Не следствие ли это на редкость суровой жизненной школы? После стольких недель совместной жизни, протекавшей почти в полном согласии, это было первое по-настоящему серьезное столкновение. Столкновение открыто враждебное. А ведь можно было найти другой путь и решить вопрос к общему согласию. Еще до возвращения в пещеру я высказал им это откровенно. «Нехорошо, ребята. Друзья так не поступают». Они посмотрели на меня встревоженно. «Если у вас возникли какие-то сомнения, — продолжал я, — придите и скажите честно, откровенно, по-человечески». И добавил с укором: «А луки и стрелы приберегите для врагов». Бронзовое лицо Арнака стало пурпурным. Авагура глубоко вздохнул. «Да, ты прав, господин», — произнес Арнак. «Да-да, господин», — как эхо повторил вслед за ним его младший собрат. До самого позднего вечера мы наблюдали за кораблем. Вне всяких сомнений, он шел к острову на севере. Значит, там все-таки населенный остров, и, вероятно, это Маргарита. Индейцы теперь в этом ничуть не сомневались. И одна эта мысль вселяла в них ужас. Ведь значит, этот остров беспощадных охотников за жемчугом и за индейцами. А на следующий день корабля уже не было видно. Пустынное море шумело и билось волнами о наш остров.